житие преподобного Арсения Трудолюбивого. Память его празднуется 8-21 мая. Преподобный Арсений Трудолюбивый жил в XIV веке. Этот подвижник назван Трудолюбивым потому, что, подвязаясь в пещерах Киевской обители Успения Пресвятой Богородицы, он не знал отдыха. Никто никогда не видел его в праздности. Он всегда что-нибудь делал, или молился, или послушание монастырское исполнял, и до захождения солнца никогда не употреблял пищи, хлеба не вкушаши. За свое смирение и трудолюбие всей жизни принял от Господа дар чудотворений. По смерти же его душа обитает на небе со святыми, а тело его почивает нетленным в пещере. Память преподобного совершается совместно со святыми дальних пещер 28 августа, 10 сентября.